Лео Перуц. «Мастер страшного суда». Роман, перевод с немецкого Мандельштама. Санкт-Петербург, издательство «Азбука Классика», 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «Мастер страшного суда» — самый известный роман знаменитого австрийского писателя-экспрессиониста Лео Перуцца. В центре действия романа череда загадочных смертей нескольких человек, принадлежащих миру искусства. Каждый из них совершил самоубийство, повинуясь чему-то внушению. Мистический колорит этой прозы, вызывающий в памяти атмосферу книг Гофмана и Майринга, сочетается с увлекательной интригой, что побудило Борхеса включить «Мастера страшного суда» в серию классики детективного жанра.